Глава 8. Первый вестник беды. Часть 6. Погода начинала портиться. Дождь пока не начинался, но все к этому шло. Небо затянуло сплошная пелена туч, поднялся порывистый ветер, треплющий верхушки деревьев. Резко похолодало. Потерев усталые глаза, я осторожно перевернулся на бок. От неподвижного лежания тело быстро затекало. Уже полдня мы лежали на краю вырубки, кольцом охватывающей большую деревню. Именно деревню, а не защищенное поселение. Построенные безо всякого порядка деревянные дома окружало невысокое кольцо бревенчатого частокола, над которым вздымались две пустующие вышки для наблюдателей. Все пустое пространство между частоколом и краем леса было занято под уже убранные поля. То тут, то там торчали высокие копны сена. Если забыть, что мы находимся в самом сердце диких земель, то создавалось полное впечатление, что перед нами эдакая патриархальная сонная деревушка, что вот-вот из деревни покажутся весело смеющиеся селяне с вилами на плечах. Бред. Хотелось крепко протереть глаза, чтобы убедиться, что они не обманывают. С того места, где мы устроили наблюдательное гнездо, отчетливо просматривались сколоченные из толстого горбыля ворота. Открытые. Одна из створок под порывами ветра изредка шум ударяла со стену, но никто не озабочивался таким непорядком и не спешил запереть ворота. Это настораживало. Нет, на первый взгляд все было в порядке. Частокол не порушен, дома не сожжены, нигде не видно мертвых тел или хотя бы пятен крови. Обычная, ничем не примечательная деревушка. Мы ошиблись, на поселение никто не нападал. Но как туда объяснить замеченные нами пугающие странности? Незапертые ворота, над крышами домов не вздымалось ни одного дымка, хотя давно уже настало время обеда. Не переругивались дворовые собаки, не мычала скотина в хлеву. И самое главное, за прошедшее время мы так и не заметили ни одного человека. Деревня погружена в тишину, нарушаемая лишь свистом ветра, да изредка шумом бьющейся о частокол створки ворот. Да и пес, все это время неистово влекущий нас именно сюда, теперь не спешил к дому хозяина, а настороженно замер, прижав уши к голове и нюхая воздух. Идти в деревню не хотелось. Что-то в душе протестовало против этого опрометчивого шага. Уловив тихий шорох, я повернул голову и увидел ползущих ко мне Литоса и здоровяка. Хорошо, значит, посланные на разведку вокруг деревни охотники уже вернулись. «Господин, разведчики обошли всю деревню», — взволнованно зашептал приблизившийся Литос. «Судя по всему, деревня пуста. Оно и не мудрено, здесь были шурды». «Откуда знаешь?» «Прошли по следам. С неделю назад, может, чуть раньше. Небольшой отряд прошел к деревне запада. Судя по оставленным следам, до 30 костяных пауков из десяток шурдов. Думаю, что и парочка поводырей есть. И шли они. Кто?» Не понял, переспросил я. «Как ты их назвал?» «Поводыри, господин. Они контролируют нежить». «Кто эти поводыри? Тоже нежить?» «Нет, господин», — вмешался Рикар. «Это обычные шурды. Их называют поводырями, потому что они ведут пауков, другую нежить. Отдают приказы, указывают цель. Говорят, куда идти. Отличить их от шурдов, воинов, можно по костяному гребню на голове. Это амулет контроля нежити». «Ясно. Если поводыря убить, что станет с пауками?» «Не знаю, господин», — пожал плечами здоровяк. «Еще никто не убивал поводыря. Или я о таком не слышал. Видеть их я часто видел, когда границу охраняли. Но только издалека. Шурды не покидают диких земель. Только тварей своих через границу посылают». «Понятно. Литос, продолжай. Куда шел тот отряд?» «Те следы направлялись аккурат к деревенским воротам. Мы приближаться не стали, а прошли чуть дальше и наткнулись на другие следы. На этот раз они вели уже из деревни на север. Человеческие следы. Множество человеческих следов. И взрослые, и дети. Похоже, шли плотной колонной, а по краям следы паучьих лап, словно конвоиры». Литос замолчал, но я уже все понял. Деревня мертва. Легко представить, что произошло. Под покровом ночной темноты пауки, управляемые шурдами, ворвались в деревню. С помощью магии подчинили жителей, но убивать не стали, а погнали на север. Зачем? Не знаю. Но не сомневаюсь, что для несчастных жителей было бы куда лучше погибнуть на месте. На карте, что у меня есть, север отмечен одним большим белым пятном. Там может быть все что угодно. Я не рискну повести туда своих людей. Господин, мы сделали все, что могли. Не наша вина, что эти купцы не удосужились даже защитный ров выкопать. И чистокол курам насмех. Не надо меня утешать, Рикар, отмахнулся я. Ты о другом подумай. Возможно, в деревне есть чем поживиться. Нам не помешало бы несколько новых топоров и пил. Про оружие так вообще молчу. На мгновение я почувствовал себя мародером. Несчастные жители деревни, возможно, еще живы, а я уже собираюсь покопаться в их добре. Отвратительно. Но таковы законы диких земель. Выжить любой ценой. Сейчас эти вещи нужнее моим людям. «Боюсь я туда соваться», — проговорил здоровяк, не отрывая пристального взгляда от вымершей деревни. «Посмотрите, над деревней вранье так и бьется. Не иначе падаль чувствуют, но на землю не садятся. Почему? Чего опасаются?» «Ясно чего, нечисти», — буркнул Литос. «Не иначе засада». Только сейчас я обратил внимание на многочисленных ворон, несколько кружащихся над домами, но не решающихся приземлиться. Вот одна из ворон, похоже, не выдержав терзающих мук голода, спустилась до самых коньков крыш и тут же, забив бешено крыльями, взмыла вверх, словно чего-то испугавшись или кого-то. «Ну, рискнем?» — напрямую спросил я. «Говорите прямо». Чего уж там кривить душой. Когда я настаивал на отправке отряда на разведку, то только ради возможных трофеев, столь жизненно необходимых нам. А в возможное спасение людей не верил с самого начала. И иногда на задворках сознания просыпались пугающие меня самого мыслишка. «Зачем нам лишние рты? Своих кормить нечем». «Рискнем, господин», — чуть помявшись, согласно кивнул Литос. «У нас ножи уже почти до рукояток сточились. Скоро шкуры с добычей, как звери, зубами снимать начнем». «Рикар?» «Да, господин», — коротко ответил здоровяк. Его отношение к моему участию в опасных затеях сильно изменилось после той памятной ночевки у поваленного дерева. Пару дней назад. Хорошо, тогда делаем так.